Глава 15. Деньги, деньги, деньги. Чёртовы деньги, никуда от них не деться. От них и от охоты на монстров. Все остальные проблемы пусть медленно, но решаются. Остаются в прошлом, уступая место новым. А эти две постоянно со мной, как приклеены. А недостаток средств и необходимость регулярно совать голову в пасть тварям. И одно всегда связано с другим. 1000 золотых монет – вот цена за третий курс обучения в университете Ниссарии для околитов жизни. И этот колоссальный по меркам магов других стихий финансовый барьер на самом деле только базовая цена, за которую студента допустят к занятиям. Если расходники для лабораторных и учебно-научных практических работ покупать, то стоимость полученных знаний вырастет еще как минимум в 4 раза. Это более чем в 100 раз больше, чем сумма за первый и второй курсы. И я знаю, конечно, теперь уже знаю, почему так. Весь третий год обучения на моем факультете – это фактически одно теоретическое и прикладное химеростроение. Околит, закрывший 2 первых года обучения, уже, как я понимаю, обладает всеми знаниями и навыками, чтобы лечить людей, начиная от порезов с вывихами и заканчивая сложнейшими операциями с заменой органов внутренних и внешних и восстановлением утраченных конечностей. Никто мне прямо ничего не говорил, но можно предположить, что это и есть общемировой уровень магов жизни, точнее, той ничтожной горстки виталистов, которые не относятся к школе повелителей жизни и не являются гражданами Лида. Ну вы и поняли, да? У магов, как у социальной формации, сложились твердые традиции, в том числе и по части обмена информацией. Обособь себя повелители от других волшебников прямо и недвусмысленно. Это немедленно вышло бы боком, хотя бы потому, что университет довольно быстро лишился бы необходимой ему поддержки обученных одаренных других стихий. Да и поток будущих околитов из королевств снизился бы до нуля. Опять же, пресловутый обмен информацией накрылся бы медным тазом, а с ним и разведка, и товарооборот, что сильно повлияет уже на скорость научных изысканий. И нафига спрашиваются такие проблемы? Вот именно. А так, экономический фильтр исключительно на объективных предпосылках. Хочешь стать дипломированным жизнюком? Не вопрос. Вот тебе печать гражданина, вот сертифицированная специальность охотника и вперед за материалами для лаб. А заодно и на жизнь, Лида, посмотри. Проникнись всеми преимуществами. Даже в том, что критический денежный барьер отодвинут к третьему курсу, есть большой смысл. Во-первых, средний 16-летний первак к третьему курсу успевает вырасти и повзрослеть до возраста совершеннолетия. Во-вторых, волей-неволей уже успевает проникнуться местными порядками, столь разительно отличающимися от тех, что в его родных королевствах. Опять же, привыкает к конским расценкам внутреннего рынка, республики, и, несомненно, начинает хотеть жить, как его одногруппники с печатями. Недаром же Пака засунули в такую группу. Кстати, о Паке. Точнее, совсем не кстати. Я сверился со своими внутренними часами и вздохнул. По моему собственному устоявшемуся расписанию, я уже 4 часа как должен был скакать в сторону Миракистани. Там, в собственном коттедже, поздний ужин около полуночи, сон и опять скачка, теперь уже верст. Заглянуть к Сатарии и сразу в рейд на половину суток, или как повезет. Если повезет, то опять к поздней ночи должен был бы быть в Мираке, а если нет, то гостиница, а возвращение утром. Но из-за грёбаных лап по физиологии, которые принципиально нельзя сделать в одиночку, без напарника-виталиста, все планы можно скомкать и засунуть куда подальше. Ну и, как водится у республиканцев, ни слова в учебном плане из деканата об этой маленькой особенности данного учебного курса не было. Хорошо, что у меня нашелся друг, который может помочь. Плохо, что он учится по очной схеме, и время у него есть только вечером и не каждый день. Еще хуже, что учебные задачи над собой просто нельзя сделать быстро. Даже если понимаешь, что к чему. В итоге я просто физически не мог успеть выдвинуться на охоту. И такая ситуация продлится еще тьма знает сколько, но точно не меньше пары месяцев. Черт, как же я не люблю такие ситуации, кто бы знал. И еще меньше мне нравится единственное разумное решение этой проблемы. Рыния. Я порылся в университетской библиотеке, точнее, по моему запросу это сделали ее сотрудники, и нашел кое-что, чего не было в публичном гражданском центре Эрста, а именно меридиональную гипотезу строения шрама. Надо полагать, этот научный труд специально оставили в свободном доступе для студентов младших курсов, и, судя по общей потрепанности брошюры, я далеко не первый, кто этим вопросом заинтересовался. А гипотезой свой научный труд автор вынужден был обозвать в связи с отсутствием в полной мере доказанной научной базы, что чувствовалось в том числе и по небольшой толщине книжицы. Это было именно красивое и стройное предположение, на подтверждение которого нужно угробить столько же средств, как на путешествие к другому материку, если не больше. Неудивительно, в общем, что королевство в итоге смогли собрать деньги на финансирование второго. Суть гипотезы проста. Дикая магия растекалась внутри шрама не абы как, а течениями. Ну, это мне было известно и раньше. Вся новизна гипотезы заключалась в том, что маг-изыскатель предположил, как будет выглядеть генеральная структура этих самых течений. Если совсем просто, берем карту магической аномалии, ну, как карту, скорее схему, и накладываем поверх изображения розы ветров, один в один, как со старинных земных карт. Один из главных лучей, именно их автор исследования обозвал меридианами, совмещаем с горловиной и готово. Таким образом, если верить гипотезе, горловина не единичный случайный разрыв границы шрама, а что-то вроде одной из четырех главных слабых точек. А вот только три остальных точки разрывают вал вдали от обжитых земель. На западе, где-то в середине приморского материкового горного хребта, среди отвесных, непригодных для жизни скал. А на востоке, в не менее непригодной для земледелия сухой полупустыне между валом и океаном. А на севере, вообще далеко за полярным кругом, чуть ли не поблизости от местного Северного полюса. Кроме основных четырех меридианов, по мнению мага, существуют еще и меньшие, минорные меридианы. Между каждыми двумя главными лучами проходит меридиан-биссектриса, а в промежутке еще несколько совсем слабеньких течений. Все как на рисунке розы ветров. Отчего у аномалии шрама такая структура? Автор исследования даже задумываться не стал. Однако следствие такой организации течений дикой магии нащупал верное. Когда идет выплеск, именно вдоль главных меридианов движется наиболее плотная волна измененных, но жарко становится и на других направлениях. Однако даже в спокойное время плотность популяции тварей именно по главным направлениям самая высокая. Все только в меньшей степени повторяется у минорных меридианов посильнее, у биссектриса послабее, у третьестепенных линий. Линий, которые на территории Лида упираются в приграничные полисы охотников. В том числе граница республики закрывает собой место выхода за вал юго-восточной биссектрисы. Там построен город Рейния. Полис Рейния – одна из баз республиканских охотников профи. В теории я могу заставить вспышку и 10 часов подряд выжимать под 70 км в час, дороги в Лиде позволяют. Но толку-то, если я сам буду в конце сумасшедшей скачки, как выжатый лимон? Ну, не совсем. Стихия мне поможет. Но в этот день все равно лучше на охоту не выходить. А если сделать промежуточную остановку в Несарии, получится изрядный крюк, и на дорогу выпадает уже двое суток в одну сторону. То есть расписание мне придется переделать так. 3 недели на учебу, 1 на охоту. Это первый из минусов. Плюсов 2. Больше разнообразия опасных тварей, и как следствие чистая прибыль с одного рейда будет много выше. Это раз. 2. Часть. Самую дорогую биоматериала в Эрсте просто не добыть не с кого. И второй минус. Монстры в Рейнии куда серьезнее, то есть я опять буду рисковать собой. Впрочем, пока это всего лишь общие мысли. Конкретику увижу на месте. Увижу обязательно. Куда ж я теперь денусь? Арн, тебе почта. Как только я поднялся в нашу квартиру, сразу оповестила меня Химера, не отрываясь от книги. В комнате, на столе. Спасибо. Проходя мимо обжитого волкоухой дивана, я наклонился и взглянул на обложку. Надо же, рыцарский роман. Уроны взяла. Нехотя призналась Таня, посмотрев на меня поверх страниц. Видимо, лицо у меня стало слишком удивленным, потому что напарница, помявшись и раздраженно поведя ухом, выдала предысторию. Я попросила ее объяснить мне про семью, только она не смогла. Пришлось искать самой. Но в твоих книгах ничего не нашлось. Пришлось взять это. За расспросами про семью это скорее клади. Припомнил я счастливое детство моей эльфийки, полностью разделенной между рукоделием и чтением. Будущий залог полезного союза для вождя эльфийской деревни должен был сохранить до времени использования любящим отцом товарный вид. Я и у нее спрашивала. А волка-девушка скривилась и, пользуясь отсутствием объекта обсуждения, рубанула правду матку. Никогда раньше столько бреда разом не слышала. Понятно. Пожалуй, не буду просить пересказать разговор. Во избежание моральных травм и рассаженного собственной ладонью лба. Не сегодня, во всяком случае. Разберу письма. Вот что-что, а почта в Лиде работает отменно. Стоит письму попасть на территорию республики, и оно тотчас найдет указанного адресата буквально за день-два. Другое дело, сколько послания добиралось по королевствам. Развернув бумажный пакет, я обнаружил внутри аж 3 письма. Сразу отложил то, что от Миланы. Ее почерк за витушками я теперь узнавал в лед. Взялся за второе, тоже знакомые такие буквы с упрямым наклоном. «Карина? Ох, ну надо же! Кто-то сильно жирный в берлоге сдох!» Подумав, я все-таки взял в руки 3-й конверт. И сердце, как это говорят, пропустило удар. Снежно-белый сургуч, в котором силуэт белого меча не выдавлен, а словно вырезан лазером на станке. Почерк мужской — это я уже научился различать, и адрес совсем не монастырский. Черт! Задавив эмоции печатью, я аккуратно вскрыл конверт и бережно выложил содержимое. И еще 1 конверт и лист бумаги. Без включения боевого режима у меня бы сейчас дыхание перехватило. Буквы на вложенном послании тоже были написаны чужой рукой. Салиэта не получал писем от Маши, но это было вполне ожидаемо. Одно дело направить конверт с Химерой с адресом столицы королевства, а другое прямиком на почтовую станцию в сердце Лида. А обычного почтальона в приграничной зоне можно было и за год не дождаться. Рыцари твари, конечно, выбивают, но меньше их от того надолго не становится. И вот теперь письмо все-таки дошло, чужое письмо. Что там могут написать мне, учитывая, что именно я сопровождал будущего светлого рыцаря в монастырь? Ведь обучают там вовсе не цветочки нюхать. И мага жизни под рукой нет. Так, сначала записка. Ваше благородие, Арн Бертран, по роду деятельности мне пришлось ознакомиться с историей ваших взаимоотношений с леди Марией. Получил искреннее удовольствие, узнав, что и в наши темные времена существуют примеры столь искренней дружбы, дружбы, которой безграничны любые условности и преграды. Однако же в будущем, во избежание подобных эксцессов, и дабы не загружать ненужной работой перлюстрационный аппарат нашей церкви, все-таки прошу вас использовать для обмена сообщениями нашу торговую факторию в полисе Нессария. Соответствующее настойчивое пожелание направлено и по месту учебы вашей подруги. Да осенит нас всех свет. Архипрелат цензората Белой Церкви Бенджамин писано собственной рукой. Я Хорта. Чего? Я еще раз пробежал глазами послание, машинально отметив должность подписанта и его местоположение. Прелат – это, если переводить с церковного на нормальный, специалист по взаимодействию с внешним миром, такой чиновник с внешним саном. Если церкви требуется заключить договор с каким-то королевством на поставку продовольствия, о военной помощи паладину или заключить политический союз, все это осуществляют со стороны белых прелаты. Архипрелаты, соответственно, начальник некой группы прелатов, глава департамента, в данном случае цензората. То есть, если я правильно понимаю, по факту одного из отделов контрразведки церкви. Яхорта, кстати говоря, маленькая, даже по масштабам северян королевства, в центре человеческих земель, этакая местная Швейцария. Свой статус богатого нейтрала Яхорта заполучила неспроста. Именно там находится административный центр белых, этакий местный Ватикан. Каюсь, я целую минуту тупо пялился на бумажку, прежде чем до меня начало доходить. Я взял в руки второе письмо, вчитался в строки адреса, четыре раза написанного каждый раз разной рукой и трижды аккуратно зачеркнутого так, чтобы читалось. Потом вскрыл и этот конверт и, наконец-то, заполучил исписанные Машиным почерком листы. Нашел в конце последнего дату отправки конец лета. И порадовался, что сразу не выключил боевой режим. Перепугал бы своим хохотом даже Таню. Бывшая рабыня, мой отказавшийся снимать себя вассальную клятву оруженосец, писала мне в том же ключе, что и обычно. Скупо о повседневных делах светлого рыцаря, в учебке, немного подробнее о своих залетах и поощрениях со стороны начальства. Первые и второе соседствовали, битые морды шли рука об руку с победами в учебных поединках. Свет не мог дать своему адепту физическое усиление, как жизнь, зато он был способен удалить из мускулов молочную кислоту, а мозг оперативно очистить от последствий удара по голове. Я уже видел этот фокус в исполнении Валериана, не до паладина из герцогства Берг. Удар по шлему длинным тяжелым мечом, способный отправить кого другого в нокаут, даже замешательства особого не вызвал. Да, нечестно. Впрочем, учить девушку, пусть и сильную, по той же программе, что и молодых парней, преимущественно из благородных семей, еще с детства обученных, как держать меч, тоже нечестно. В общем, ничего секретного в письме Маши не было, обычная личная переписка. Все равно, иначе его просто не принял бы для дальнейшей передачи настоятель монастыря. Он и в этот раз принял. Проблема в том, что, услышав мой новый адрес, он отправил послание не мне, а в региональный отдел цензората. Ну так, чисто на всякий случай. Вдруг потом в обмене сообщениями между околитом жизни и будущим паладином найдут какую крамолу. Виноватого в той крамоле найдут тоже быстро, и прощай, нервная, но высокая должность. Региональные цензоры тоже почитали, ничего предосудительного не нашли и отправили по инстанции выше. Все по той же логике. Так Машино послание 3 месяца двигалось совсем не в том направлении, куда должно было. Бюрократия же! Пока пересланное дождется своей очереди на анализ, пока будет принято решение, пока перешлю дальше наверх. И так 3 раза. Но ведь не затеряли среди других бумажек. Уже хорошо. А потом письмо наконец легло на стол того, кто способен был принять решение. Архипрелату закономерно пришлось поднять всю историю наших с Машей приключений, чтобы разобраться, почему послание такого невинного содержания оказалось в его руках и поставить свою визу. Боже, ну и идиотизм! И почему я совсем не удивлен? Задержав дыхание, я снял с себя блокировку эмоций. После манипуляции над печатью Тани, под командованием доктора в клинике при прохождении теста, я, наконец, разобрался. Из-за чего каждый раз раньше ловил такой жуткий откат. Смеяться мне уже не хотелось. Оставалось только упереться лбом в ладонь и порадоваться, что все хорошо закончилось. Ладно, чего там остальные написали? Надеюсь, хоть тут без сюрпризов. «Арн, привет. Представь себе, я смогла это сделать. Ты даже не представляешь, на что мне пришлось пойти, дабы миледи Карина взяла в руки перо. Я потом заглянула в ее кабинет. Столько переведенной зазря бумаги я не видела никогда. Думаю, наши письма должны прийти одновременно. Глянь сначала ее. Безумно интересно, что она там в итоге написала. Будешь составлять ответ, намекни, ладно? Постскриптум. Передай привет Роночке. Она такая милашка». Я хмыкнул, покачав головой. Мила была в своем репертуаре. Ей бы на земле родиться, сейчас была бы королевой чатов и звездой имиджборд. А еще после давешнего визита в Несарию моя несостоявшаяся невеста взяла в моду вместо подписи оставлять на бумаге оттиск губ помадой. Таинственная незнакомка, блин. «Милорд Арн Бертран, ваша покорная слуга желает вам всяческих успехов и благоденствия». Я еще раз медленно перечитал первую строчку, потряс головой. Писала явно Кара. Ее руку, после стольких прочитанных документов в поместье Бертран, я забыть не мог, но буквы прыгали. Это урезкий, как удар веслом, и самоуверенной мечницы. Прежде остального хочу упредить вас, что вверенные мне велением лорда Эдмонда де Берга ваши земли в полном порядке, а люди ваши не оставлены вниманием и защитой. Я недостойная слуга ваша, непрерывно и неустанно о том забочусь. Веренные же мне господином и лордом герцогом воинские обязанности перед его величеством Заром VI волей судьбы также удается исполнить. Чу себя надеждой, что однажды делом и сталью смогу оправдать великую честь вами, недостойной мне, оказанную. И так далее в том же духе до конца страницы. Первым моим порывом, когда я отложила списанные листы в сторону, было пойти отобрать у Тани книжку нафиг, пока не поздно. Ох, Свет, если бы Мила увидела, что написала ее подруга, она бы так не радовалась своей победе, я думаю. Из какого рыцарского романа рыжая этот ужасный слог выкопала? Примечание. Автор использовал в качестве шаблона для стилизации письмо сэра Найджела, супруги из романа... Таки именно рыцарского, да? Конан Дойла, «Белый отряд». Конец примечания. Боже! Если я ей отвечу нормальным языком, она, я надеюсь, не расстроится. Я положил рядом два конверта. Один от главного цензора Белой Церкви, второй от своего бывшего вассала. И протяжно выдохнул. Ну, девочки, ну, ё-моё! Теперь мне еще и два раза практически одно и то же в ответ писать. Много писать, потому что несколькими сухими строками свои чувства я передавать так и не научился. В королевствах Новый год не празднуется. Нет в местной религии света никакого Рождества. Значит, и конец первого месяца зимы просто рядовое календарное событие. Да и вообще, крестьяне имеют свое мнение на то, когда Новый год наступает. Для них он приходится аккурат на осенние ярмарки. Зимой же несколько не то настроение, холодно, мокро, то и дело заряжает то дождь, то снег с дождем. Пожалуй, вблизи шрама погода даже получше будет. В минус 5, по крайней мере, лужа замерзает и снег не тает сразу, превращая землю в болото. Увы, холод сам по себе на количество осадков не влияет. Над дорогой крыни непрерывно ползли низкие серые тучи. Ветер бросал в лицо мелкую снежную крупу. Таня всю дорогу куталась в куртку и даже без обычных гримас натянула на голову вязаную шапочку, закрывающую пусть и от природы пушистые, но чувствительные уши, и еще успеет наморозить. Уже за пару десятков километров чувствовалось, что мы подъезжаем к месту, где прорывы монстров через лесозащитные полосы случаются регулярно. Поля вдоль дорог явно никогда не знали плуга, зато на них группками паслись черные и чешуйчатые коровы-химеры. А потом я увидел, чего до сих пор не видел вообще нигде, разъезд химер-пограничниц. Вообще ушастые знатные бегуны, причем не только спринтеры, но и стайеры. От вспышки на своих двоих Таня начинала отставать лишь на скорости около 50 км в час. Опять же, подвижность и скорость реакции являлись важными козырями живого оружия, из-за чего доспехи разумных химер приходилось серьезно облегчать. И если патруль офицеры посадили на изделие той же линейки, что моя белая кобыла, чтобы компенсировать тяжесть серьезных лад, это уже о чем-то договорило. Впрочем, доехали мы без происшествий. Снаружи главная база охотников на территории республики смотрелась до предела утилитарно, а оттого откровенно опасно. Если Эрст окружали классические крепостные стены с зубцами и ров, а не Сарию просто очень высокие и толстые укрепления, то Рыния напоминала, пожалуй, что бункер, наземную часть бункера. Ров, кстати, тоже был, точнее, твердыня возвышалась над зеркалом воды, а через рукотворное водохранилище вел наплавной понтонный мост. Стены — отдельная песня, никаких следов каменной кладки, голый, неестественно ровный бетон. Никакого берега, укрепление уходит сразу под воду, и можно только гадать, какая там глубина. Ни одного угла, все выступы зализаны, зацепиться просто не за что. Верхней кромки, по сути, и нет. Все тот же отполированный монолит с бойницами превращается в полностью бронированную галерею. Верхушки у башен тоже без боевой площадки, а куполообразные колпаки из металла, кажется, могут вращаться. Лично у меня сразу же возникло подозрение о наличии в них башенных орудий, возможно, первых в этом мире. Вход в поле с крепостью – длинный-длинный тоннель, копия того, что в Несарии. Отличие только одно – тоннель сначала идет вниз, ниже уровня воды, потом вверх, и 100% при нужде может быть залит. Серьезно тут безопасностью озаботились. Внутри, небось, так же мрач. Твою мать! Невольно выругался я, заставив вспышку сбиться с шага. Туннель повернул, и мы выехали на привратную площадь. На залитую светом разноцветных, палящих на полной мощности, несмотря на середину дня, и собранных в гирлянды высоко над головой алхимических фонариков долбаную площадь. Отчаянно захотелось протереть глаза. Дома вокруг транспортной развязки перед внутренними вратами были не только обильно украшены лепниной и прочими архитектурными излишествами. Они еще и пестрели рекламными вывесками. И это в Лиде, где все таблички выглядят так, словно их нарисовал один человек. Может, я опять случайно в другой мир попал? Умная белая химера самостоятельно двигалась вперед, избегая столкновения с прохожими и транспортом, и давая нам время прийти в себя после сенсорного шока. Таня машинально стянула шапку с головы и теперь вращала ушами, словно локаторами. А глазами такое впечатление не знала, куда смотреть. Да я и сам не сразу смог опустить глаза вниз, и зря того стоило. Даже в Эрсте не так просто, гуляя, встретить охотника во всеоружии, ну, если только не ждать их у того выхода, что в сторону шрама. Тут же мне сначала показалось, что обычных прохожих просто нет. Люди, эльфы и химеры смешались в толпе в равной пропорции, и редко на ком не было доспехов. Многие таскали на себе оружие, мой взгляд немедленно прикипел к красавице с острыми ушами и блочным луком за спиной. Броня, рассчитанная на повышенную подвижность, мало того, что смотрелась сама по себе безумно дорогой, так еще едва ли не светилась от встроенных амулетов. Лук же вообще казался оружием пришельцев, настолько высокотехнологично выглядел, весьма напоминая такое же земное спортивное и охотничье оружие. Площадь перетекала в широкую прямую улицу, освещенную и расцвеченную ничуть не хуже. Дома стояли, смыкаясь стенами. Это было непривычно после привольной застройки центра Несарии и одновременно напоминало южные кварталы столичного полиса. Лавки и магазины никуда не делись, между ними теперь вклинивались кафе и прочие заведения подобного толка. Я даже разобрал надпись «Пивная», светящуюся и перемигивающуюся надпись. Владельцы заведений не ограничивали себя площадью внутри зданий, без зазрения совести занимая часть улицы столиками и зонтами-великанами. Только обратив внимание на это, я понял, как же тут по сравнению с погодой за стенами тепло, градусов 20 не меньше. Без труда выяснилась и причина. Вмонтированные на уровне крыш мощнейшие амулеты воздушной завесы. Я, наконец, затормозил вспышку и спрыгнул с седла, проводил прошедшего мимо мужика в полном тяжелом доспехе, за спиной которого болталась ручная осадная баллиста. Точнее, сверхтяжелый самострел напоминал мне крепостной арбалет примерно так же, как пистолет напоминает танковую пушку. Мало того, что композитный монстр из неведомых материалов тоже был блочным, так еще и гибкость дуг дополняли две толстые в руку толщиной и блестящие маслом пружины. По-моему, из такой штуки можно сбивать вертолеты. А если болт сделать из вольфрама, то и БТР не поздоровится. Я еще раз огляделся вокруг, серая тень на фоне пышущего светом, красками и музыкой мегаполиса. Огляделся и, наконец, увидел то, что должен был увидеть с самого начала. Золото. Невероятное количество золота, тонны его. Золотые стены домов, золотые светильники, золотые брони и оружие. Рыния буквально купалась в нем. Разумеется, фигурально. Вещи, так запросто окружающие меня сейчас, стоили подчас куда дороже своего веса в желтом металле. Вот откуда весь этот блеск, роскошь и тепло. Просто я, наконец, попал в настоящую столицу Великой Свободной Республики Лид, в самое средоточие благосостояния государства, магов жизни. В обитель тех, кто делал свою страну по-настоящему великой. Ну, здравствуй, Рыния. Если ты и впрямь даешь своим жителям столько денег, попал я сюда точно не зря.